Глава 30. Таор. В небольшой комнате, служившей приемной одному из старейшин, царила гробовая тишина. Князь Наяр сверлил Таора матовыми черными глазами. Катя стояла рядом с мужем, беспокойно поглядывая то на него, то на Таора. Лису оставили ждать в соседней комнате. Все молчали. Катя, казалось, не знала, что сказать. Ворон никогда и не был особо говорлив. Таор молчал, потому что слова ничтожны. Это просто пыль, выдыхаемый воздух. Они не значат абсолютно ничего. «Рад встрече», — все же произнес он в глаза княгине. Они не виделись около года. С той самой ночи в подвале, когда... Таор скрипнул зубами. Когда все переменилось. Помолчав, Катя отвела глаза. Казалось, она раздумывала. «Прости, я сожалею о своих намерениях и действиях». Плюнув на этикет, Таор глухо произнес то, что давно хотел сказать. Получилось резче, чем планировал. «Я виноват перед тобой. Ты не должна была меня спасать». Он замолчал, не зная, что сказать еще. Он помнил отчаянные глаза Катерины, когда опрокинул ее под себя. Когда ждал, что у нее кончатся силы, помнил, как провел рукой по бедру. Он был уверен, что поступает правильно, на благо рода. А еще был уверен, что в конечном счете Катя согласится, примет его, пусть сначала придется и надавить. Его самоуверенность, сила, долг и ее притяжение были слишком велики, чтобы Таор останавливался. Позже пришли осознание и стыд, лишение титула, ожидание казни и неожиданное помилование. Как он узнал позже, помилование от нее. Это только умножило его чувства. «Ты думаешь, что пощадила меня?» «Но это был твой самый беспощадный поступок, зеленоглазая. Я не жалею о помиловании, что спасла». Катя мотнула головой, чуть улыбнулась и шагнула было вперед, но муж остановил ее, не позволив приблизиться к Таору. «Нет, Катя». Лицо князя выглядело невозмутимым, а голос жестко заговорил в голове Таора. «Ты знаешь, я не прощаю тебя за то, что ты собирался сделать. Можешь выбрать оружие». Таор знал. Изначально был уверен, что ворон убьет его, если увидит, не упустит шанса. Знал, что вряд ли выйдет наружу, да и не хотел выходить. «Меч», — мысленно произнес он, зная, что всеведущий ворон услышит. «Слушает ведь сейчас». Наяр сухо кивнул. Катя посмотрела на мужа, на Таора и нахмурилась. «Пожалуйста, давайте разговаривать ртом», — печально произнесла она вслух, с внушением взглянув на мужа. Таор невольно улыбнулся. «Все такая же смешная». «Не вмешивайся», — проговорил жене Наяр. «Мы выясним отношения своими методами». Таор согласно кивнул. Он был солидарен с Наяром. Нечего напрасно сыпать словами. «Пусть говорит сталь». Фыркнув, Катя раздраженно махнула рукой, словно отгоняя от себя это «не вмешивайся». «Ну, конечно, мне известны ваши методы. Я все же скажу. Знаю, что ты...» Она обратилась к мужу. «Его не прощаешь и собираешься убить. Для тебя это необходимая месть и дело чести. Знаю, что ты согласен», — она повернулась к Таору. «Скорее всего, принимаешь его право мести. Для тебя это тоже дело чести». Мужчины молчали. «Я вас понимаю, но не согласна», — Катя говорила отчаянно. «Я считаю, нет, я убеждена, что это дело давно пора оставить. Всем, и тебе, хватит. Смерть ничего не изменит. Всеведущий вполне может прочесть волка и узнать все, что он думает. Если волк казнит сам себя, разве этого недостаточно? Разве это не самая жестокая пытка? А темный волк должен знать, что дочь Скорпиона простила и не держит зла». Катя встретилась взглядом с Таором. «Та ошибка не зашла так далеко, чтобы стоить жизни. Я так считала тогда, а сейчас тем более». Сделав паузу, княгиня развернулась к двери, но остановилась, не поворачиваясь. «Мне категорически не нравится любой исход этого боя, кроме мирного. Смерть волка очень огорчит меня, очень. А смерть мужа, я не хочу пережить это снова. Надеюсь, вы оба меня услышали. Никто не должен умирать, потому что никому от этого не станет хорошо. Ясно? Я все сказала. Теперь решайте». Мотнув русым хвостом, Катя стремительно вышла. Мужчины проводили ее взглядами. Скорпиончик понимает, но не понимает. Думает, она скажет, мы все осознаем и мирно разойдемся. Смешная. Таур усмехнулся, шевельнув желваками, и прямо посмотрел в глаза Наяра. Он и не собирался сражаться. Знал, что не убьет ворона, даже если представится возможность. Весь его путь был просто дорогой к отложенной на время казни. Я должен был умереть. Обязан. Получил отсрочку. Ходил, жил как мертвец. Трепыхался. Берег жизнь только для этой встречи. Всеведущий ответил на его мысли тяжелым черным взглядом. Читает. С каким-то равнодушием подумал Таор, понимая, что князь Воронов прочтет все. И боль, и злость, и правду. Все. Ему не сказать больше своих мыслей. «Ну?» — мечтая ускориться, Таор красноречиво положил руку на меч. Наяр заговорил не сразу. «Знаешь, волк, я давно хотел забрать твою жизнь, но теперь...» Он помедлил, опустив ресницы. «Понимаю, что не случится. К сожалению, не хочу огорчать жену. Она важнее тебя». Ответить или возмутиться Таор не успел. На этой фразе Наяр распахнул глаза, и Таор встретился взглядом с совершенно черной радужкой, закрывшей глаза Всеведущего. Таор мгновенно понял, что это означает, но было поздно. «Но не обольщайся, я всего лишь не убью тебя лично», — неумолимо уточнил Наяр уже в голове Таора. Казалось, его тихий голос заполняет собой весь череп. Таору оставалось только слушать. «Ты знаешь, что у твоего преступления нет срока давности», и твое раскаяние ничего не значит. Ты прав. Ты давно мертв. То, что ты еще дышишь, моя вина. У меня не было времени на тебя. Прошу прощения за то, что не забрал твою жизнь раньше. Но и сейчас обстоятельства в виде моего упрямого птенчика не дают нам возможности исполнить необходимое по правилам. Поэтому я пойду другим путем. Слушай мой приказ, бывший князь Таор. Когда ты выйдешь за границы города, когда случится бой на мечах, в нужный момент ты опустишь оружие и позволишь убить себя. Тебя ждет славная смерть воина или шанс на жизнь, если порядок пощадит тебя. Это моя компенсация за твое ожидание. А сейчас ты без вопросов примешь мое решение и забудешь все, что я сказал. Дальше. Я прочел о цели твоего путешествия. Бесстрастно продолжил князь. «Мне она не нравится, но она лично меня не касается, поэтому вмешиваться я не буду». Таор только стиснул кулаки. Наяр смотрел на него без улыбки. «С некоторыми обстоятельствами приходится смириться». Он развернулся к двери. «На этом все. У меня больше нет к тебе мести, волк. Теперь жди. Мы поговорим с женщиной».